Глава 28. Смерть шагнул в полутемный зал скелета прямо из яркого солнечного утра. Когда глаза попривыкли, он заприметил Тимми Локона в самом темном углу за столиком на двоих. Сперва ему показалось, что Тимми рассматривает свою обмотанную повязкой руку. Подойдя поближе, Смерть разглядел плотно закрытые глаза Тимми и бисеринки пота на его щеках. Смерть уселся напротив. «Ты сходил к доктору, как я велел?» — спросил он. «Сходил». «Ну так что?» «Он содрал с меня два обола, только за тем, чтобы сообщить мне, что не знает такой болезни и ничего не может предложить, кроме как вовсе оттяпать руку. Он не смог даже снять боль. Значит, мне придется идти к колдуну. Только скажи мне, кто из них в городе лучший, позволь действовать самому. Я заплачу, сколько он скажет». «Сейчас лучшие не колдуны, Тимми, а колдуньи. Две колдуньи, главные ведьмы из чар, Паутинка и Шелкопряд. Они только что объявились в городе». Тимми, похоже, отключился. «Ты слышишь, Тимми? Эти две суки появились прямиком из башни. Прошлой ночью. Собираются выяснить, что стряслось в Курганье. Хотят отправиться туда завтра или послезавтра, прихватив с собой батальон ночных пластунов. Весь город только об этом и говорит». Казалось, Тимми не слышит. «Ты усек? Они собираются в равнину выяснить, что стряслось с деревом. Когда выяснят, захотят нашей крови». «Выйдет неплохая реклама», — сказал Тимми, слепо оживившись. «Ты о чем?» «Рыбак говорил, что вряд ли они сумеют выследить нас, если мы притаимся и будем держать рты на замке. Тем временем новость дойдет до всех колдунов. Те из них, кто заинтересуется, нагрянут в город в поисках клина. Тут-то и настанет время поторговаться». Самому Смеду эта идея нравилась все меньше. Чертовски опасная затея. Но остальные, включая рыбака, были уверены, что риск при продаже невелик. Они не верили, что все колдуны получокнутые, которым нравится издеваться над людьми и обманывать их просто так, для забавы. «Это самая обычная сделка», — не уставал повторять Талли. «Мы продаем, они покупают. Платят наличные, получают клин. Все довольны». «Тупица проклятый. Так не бывает, чтобы все остались довольны. На свете чертова прорва колдунов и только один клин. И каждый проклятый колдун не только попытается заполучить его лично для себя, но из кожи вон вылезет, чтобы подставить ножку остальным. А тот, кому клин достанется, наверняка захочет заместить следы, чтобы никто не смог его выследить и отнять чертову штуковину». Всякий раз, когда Смет высказывал свои опасения, Талли начинал в ответ нести чушь. Только злился, когда Смет пытался втолковать ему, что никто не припомнит случая, чтобы колдуны вели себя иначе. «Мне кажется, что я знаю, где найти парня, который сможет починить тебе руку, Тимми», — сказал Смет. Он вспомнил, как его тетка говорила про одного колдуна с южной окраины, самого честного и порядочного среди остальных, когда ему платили как следует и не тянули с долгами. Дверь на улицу распахнулась, внутрь ворвался яркий свет. Оглянувшись, Смет увидел капрала ночных пластунов с парочкой его приятелей. Капрал дружески махнул ему рукой. Смеду пришлось ответить на приветствие, а заодно пришлось задержаться и поболтать немного, чтобы дело не выглядело так, что он вышел вон, не желая находиться в одном помещении с ребятами в сером. Попутно он рассказал Тимми про колдуна, о котором говорила тетка. «Хочешь к нему сходить? Я готов пойти к кому угодно. Тогда идем прямо сейчас». Колдун оказался эдаким коротконогим, толстеньким, маленьким, улыбающимся петушком, с хохолком седых волос, торчавших во все стороны. Он встретил их так радостно, словно всю жизнь ожидал именно этих дорогих гостей. Смеду сразу стало ясно, отчего тот понравился его тетке. Тетка была такая занудливая и противная, что от нее сбежала бы даже слепая собака. В основном переговоры вел Смет, потому что боялся, как бы Тимми, желая любой ценой избавиться от боли, не сболтнул чего лишнего. «У парня вся рука почернела от какой-то заразы», — кратко пояснил он. «И страшно болит», — добавил Тимми. В его голосе слышались жалобные нотки. А ведь Тимми Локон никогда не был нытиком. «Ну что ж, давайте взглянем на нее», — сказал колдун. Он пристроил руку Тимми на своем хирургическом столе и принялся разрезать повязку тонким острым ножом. Орудуя ножом, колдун не переставал улыбаться и болтать. «Выглядит довольно скверно, а?» — спросил он, когда повязка свалилась. «Чересчур скверно», — подумал Смет. Он не видел руку Тимми без бинтов уже неделю. Черное пятно увеличилось втрое. Теперь оно закрывало всю ладонь и начало заползать на ее тыльную сторону. Почерневшие места сильно вздулись. Наклонившись, колдун потянул носом. «Странно», — сказал он. «Зараженная плоть обычно дурно пахнет. Закрой-ка глаза покрепче, сынок». Тимми закрыл. Толстяк принялся втыкать в его руку иглу. «Чувствуешь что-нибудь?» «Только легкие нажатия. Ох!» Иголка вонзилась в место, не затронутое чернотой. «Странно, очень странно. Никогда не видел ничего похожего, сынок. Теперь попробуй расслабиться». Он подошел к полке и снял с нее причудливую медную колдовскую снасть, похожую на пустую полусферу около фута в поперечнике, опирающуюся на 6 8-дюймовых изогнутых ножек. Установив эту штуку над ладонью Тимми, он накапал туда какого-то снадобья и бросил щепотку колдовского зелья. Полыхнула вспышка, повалили клубы зловонного дыма. А потом воздух над полусферой задрожал и замерцал, как над нагретой мостовой. Колдун стал пристально вглядываться в это мерцание. Смет не видел в происходящем особого смысла, но улыбку колдуна словно ветром сдуло. Старик сильно побледнел. «Во что это вы такое вляпались, ребята?» — спросил он охрипшим голосом. «А? Ты о чем?» — переспросил Смет. «Удивительно! Как я сразу не заметил, не почувствовал мистических миазмов! Но кто же мог подумать? Парень дотронулся до какой-то вещи, заключающей в себе экстракт чистого зла. Может быть, до могущественного амулета, несущего в себе семя тьмы. До амулета, утерянного в древние времена и теперь вновь всплывшего из глубины веков. Это должна быть очень необычная вещь, до сих пор неизвестная в наших краях. Вы грабили старые могилы, парни?» Тимми уставился на свою руку. Смет твердо встретил взгляд колдуна, но ничего не ответил. «Не думаю, чтобы вы нарушили какие-то законы, копаясь там, где наткнулись на эту штуку», — сказал старик. «Но если вы не доложите обо всем имперским легатам, можете крупно влипнуть». «Ты можешь что-нибудь для него сделать?» — спросил Смет. «Они вам хорошо заплатят». «Ты можешь что-нибудь сделать?» — упрямо повторил Смет. «Нет, не могу. Творец вещи, повредивший руку твоему другу, был куда более могуч, чем я. Если речь идет об амулете, вылечить ожог сможет лишь тот, кто окажется сильнее его создателя. Но даже такому сильному магу будет необходимо сперва изучить амулет, иначе лечение не принесет пользы». «Вот черт!» — подумал Смет. «Где прикажешь искать мага, способного одолеть душу властелина?» «Нигде». «Значит, починить моего приятеля ты не можешь. А что ты тогда можешь?» «Я могу удалить плоть, оскверненную злом. Это все». «Ты умеешь говорить нормальным языком?» «Умею. Я могу ампутировать ему руку. Сегодня по запястье. Если вы на это согласны, решайтесь быстрее. Когда силы тьмы доберутся до костей предплечья, никто не возьмется предсказать, чем кончится дело». «Ну как, Тимми?» «Это же моя рука!» «Ты слышал, что он сказал?» «Да! Послушай, колдун, ты можешь хоть ненадолго снять боль, чтобы я мог спокойно все обдумать?» «Я могу наложить заклинание, которое должно немного помочь», — сказал толстяк. «Но как только его действие кончится, боль станет сильнее, чем прежде. И постарайся усвоить еще одну вещь, сынок. Чем дольше ты будешь тянуть, тем сильнее будет тебя мучить рука. Через каких-нибудь 10 дней ты будешь непрерывно вопить от боли». «Ладно», — нахмурившись, сказал Смет. «Хотя благодарить особенно не за что, но спасибо и на этом. Теперь сними ему боль. Мы должны пойти хорошенько все обсудить». Колдун побрызгал на руку каким-то зельем, пробормотал несколько заклинаний, проделал магические пассы. Смет заметил, как Тимми немного расслабился, затем на его губах даже появилось слабое подобие улыбки. «Полегчало?» — спросил Смет. «Пошли, Тимми, нам надо искать какой-то выход». «Погодите», — сказал колдун, — «сперва необходимо опять наложить повязку. Я действительно не знаю, что это такое, но оно может передаваться при касании и другим людям, если изначальное зло было достаточно сильным». У Смеда чуть живот к спине не присох, пока он вспоминал, не дотрагивался ли он до руки Тимми. Нет, похоже, не дотрагивался. С трудом дождавшись, пока за ними закроется дверь, он спросил. «Старый рыбак трогал тебя за руку, когда пытался ее лечить?» «Нет, никто не трогал, кроме того дока, к которому я ходил. Он пару раз ткнул туда пальцем». «Черт!» Смеду все это сильно не нравилось. Опять начинались осложнения, а он ненавидел сложности. Попытки распутать такой вот клубок обычно только ухудшали положение дел. Теперь им придется советоваться с рыбаком и Талли. Мысли двоюродного братца предугадать нетрудно. Выманить Тимми из города, перерезать ему глотку, а тело сжечь. И вся недолга. У Талли была душа змеи. Пожалуй, Смеду пора сматываться. Чем раньше, тем лучше. А лучше всего прямо сейчас. Но как тогда получить свою долю, если бы удастся сбыть с рук клин? Вот черт! «Тимми, тебе надо хорошенько напиться, отвести душу. Но я хочу, чтобы ты подумал как следует и сделал выбор. Что бы ты ни решил, я на твоей стороне. Но ты должен помнить, это затрагивает нас всех. И поглядывай на Талли. Талли не тот парень, которому можно поворачиваться спиной, если уж он начал нервничать». «Не держи меня за болвана, Смит. Талли не тот парень, которому можно поворачиваться спиной, даже когда он не нервничает. Пусть только попробует выкинуть какой-нибудь грязный фокус. Сразу останется с карманами полными дерьма». Интересные дела. Наверное, пришло время самому на что-то решаться. Город выше крыши набит ребятами в сером. Их хозяева вот-вот обнаружат, что серебряный клин исчез из курганья. Может, пришла пора удариться в бега, затеряться в таких местах, где никому в голову не придет их искать. Может, настал момент найти для клина место понадежнее, чем мешок с тряпками, валяющийся в их конуре в скелете. Вообще-то у Смеда была одна хитроумная идея на этот счет. Идея, которая могла заодно застраховать его жизнь. Если он опередит события и проделает все прежде, чем об этом узнают остальные. Да чего же ему осточертели всякие осложнения. Когда они собрались, Талли сходу поднял страшный шум. Похоже, он терял здравый смысл с каждым днем. «Ты что, вообразил себя бессмертным?» — спросил Смет. «Или неприкосновенным? В городе полно проклятых серых, Талли. Стоит им только тобой заинтересоваться, как они сразу же разберут тебя на кусочки, а потом снесут эти кусочки к паутинке и шелкопряду, чтобы те снова собрали их вместе и заставили тебя ответить на пару вопросов. Как бы ты ни выкручивался, они будут продолжать спрашивать дальше. Думаешь, ты такой герой, что сумеешь продержаться? Против людей из башни, которых там специально учили задавать вопросы? Прежде чем начинать задавать вопросы, им придется меня найти, Смет. Думаю, в конце концов мы на чем-нибудь засветимся. Я твержу это уже 10 минут. Ничего подобного. Ты весь слюной зашел, пока щелкал клювом, предлагая нам удрать и забиться в какое-нибудь дерьмовое местечко вроде лордов. А ты действительно считаешь, что сможешь притаиться, оставаясь здесь? Когда они будут знать, кого искать? А как они? Да почем я знаю? Зато я знаю наверняка, что это тебе не полоумные придурки с северной окраины. Это люди из Чар. Парни вроде нас для них так, легкая закуска. Лучший способ не привлечь к себе их внимание — это не путаться у них под ногами. Мы останемся в городе, Смет. Талли уперся рогом. Упрямый черт. Хочешь торчать здесь, пока тебе не врежут дубиной промеж глаз? Оставайся. Дело твое. А я не собираюсь подыхать только из-за того, что тебе вожжа под хвост попала. Продать клин и стать богачом? Отличная идея. Но не настолько она хороша, чтобы отдать за ее жизнь или пойти на дыбу. Мы еще не успеем начать искать покупателя, как эти волкодавы уже вернутся обратно. Меня так и подмывает загнать эту штуку первому же, кто согласится ее купить, просто чтобы от нее избавиться». Снова разгорелся яростный спор, который только накалил атмосферу, несмотря на попытки рыбака и Тимми примирить противников. Смет злился на себя почти так же сильно, как на Талли. У него было мерзкое ощущение, что он только попусту пинает воздух, а когда дело дойдет до того, чтобы принимать решение, у него не хватит духу пойти против братца. Не бог весь какой, а все же родственник. Глава 29. Пёс Жабодав лежал в тени акации и глодал берцовую кость. бывшую когда-то ногой одного из солдат Плетеного. Не больше дюжины из них пережили ту жуткую ночь, когда пал монастырь. С тех пор умерли еще шестеро. Когда ветер дул с севера, запах тлена становился непереносимым. Из всех лесных шаманов в живых остались только двое, да и те едва дышали. До тех пор, пока старики не пришли в себя, Жабодав и Плетеный чувствовали себя немногим лучше того, что было в начале похода в Курганье. Пес Жабодав краем глаза следил за мантами, скользившими над храмом и его окрестностями. Они непрерывно пытались найти слабые места в прикрывавших монастырь магических плазмах, обнаружив в металле туда свои молнии. Лишь одна из целой сотни молний наносила реальные повреждения, но этого было достаточно, чтобы окончательное разрушение защиты стало лишь вопросом времени. Победа Плетеного над воздушным китом принесла ему всего 2 часа передышки. Затем появился другой воздушный гигант, и сражение возобновилось. Теперь китов стало 4. Они атаковали со всех сторон света сразу и были полны решимости отомстить за гибель своего собрата. Пес Жабодав поднялся и, огибая особо опасные места, двинулся зигзагами к стене, окружавшей руины монастыря. Суставы похрустывали, кости ныли, он сильно хромал. Его деревянная нога сгорела дотла в пламени страшного пожара, разразившегося, когда огненный змей Хромова вернулся, чтобы пожрать собственного хозяина. Пес утешался тем, что Хромому пришлось куда хуже. Тот вовсе лишился тела. Пожалуй, он того заслужил. Как же им теперь выбираться из этого переплета? Встав на задние лапы, Жабодав пристроил морду и переднюю лапу на верхнем краю стены. Представившееся ему зрелище оказалось даже хуже, чем он ожидал. Говорящих камней было так много, что они окружали монастырь второй стеной. Всюду, где в земле была влага, стояли, жадно впитывая ее, рощицы ходячих деревьев. Привыкшие стойко переносить вечную засуху равнины страха, они наслаждались. Сколько это еще продлится, прежде чем они двинутся вперед и начнут взламывать монастырскую стену своими стремительно растущими корнями? Целые эскадроны кентавров неслись галопом, репетируя атаку и бросая тяжелые копья. Над их головами парило множество мант. В один прекрасный день вся эта причудливая орда ринется на приступ. Пока у Плетеного нет тела, остановить их будет некому. Они уже пошли бы в атаку, если б только знали, насколько беспомощны осажденные. Пожалуй, то был единственный разумный поступок Плетеного — исчезнуть, затаиться так, чтобы странные создания за стеной не знали, где он находится. «Белая роза решит, — рассчитывал Плетеный, — что он завлекает ее в ловушку, притворяясь бессильным. Хромому было нужно время. Он пожертвовал бы чем угодно и кем угодно, лишь бы выиграть это драгоценное время». Жабодав повернулся и захромал по направлению к полуразрушенным монастырским строениям. Перепуганные часовые посторонились, пропуская его. Они знали, что обречены. Все были неслыханно богаты, но уплатили за это страшную цену, продав и свои души. Им уже не придется насладиться своими сокровищами. Все награбленное ими теперь гроша ломаного не стоило. Слишком поздно было искать выход даже в дезертирстве. Один из них попытался. Те снаружи схватили его. Иногда из-за стены доносились его жуткие вопли, напоминавшие оставшимся, что осаждающие разозлены до предела и не собираются никого держать в плену. Протиснувшись сквозь тесные помещения, Жабодав спустился по крутым узким ступенькам в глубокий подвал, где находилась берлога Хромова. Здесь, внизу, тот был надежно укрыт от чудовищных валунов и прочих мерзостей, которые воздушные киты начинали сбрасывать, когда им становилось невтерпеж. Большое помещение, где устроился Хромой, как и следовало ожидать, было сырым и заплесневелым. Но освещалось оно настолько ярко, насколько позволяли имевшиеся в монастыре светильники. Чтобы как следует выполнить работу, скульпторы нуждались в хорошем освещении. Голова Хромова, лишенное тела, стояла на полке, неусыпно наблюдая за тем, как идет работа. Два вооруженных солдата и один шаман тоже стояли на страже. Саму работу выполняли три монаха из той дюжины, что осталось в живых после учиненной в монастыре резни. Бедняги понятия не имели, какова будет награда за их старания. Они питали иллюзии, что смогут вернуться к трудам праведным после того, как закончат эту работу, а их страшные гости навсегда покинут монастырь. В юго-западном, самом высоком углу помещения, бил небольшой ключ, откуда монастырь черпал воду для своих нужд. Под ключом находился пласт самой лучшей в мире гончарной глины. Монахи долгие столетия пользовались ею. Узнав об этом месторождении, хромой пришел в неописуемый восторг. Скульпторы уже успели в черне сделать новое тело. Радость хромому – это будет именно то, о чем он всегда мечтал, а не та чахлая искалеченная развалина, которая некогда была его собственным телом. Вместе с головой на плечах рост достигнет 6,5 футов. «Это будет прекрасное тело», – думал хромой, – «воплощенная мечта всех женщин на свете». Тонкие детали были проработаны примерно на треть. Проработаны действительно очень хорошо, вплоть до тончайших складок, морщин и пор, свойственных настоящему человеческому телу, но без присущих ему изъянов и недостатков. На самом деле скульптуру лепил только один монах. Остальные двое увлажняли глину и умащивали ее поверхность маслом, которое должно было удерживать внутри фигуры естественную влагу. Жабодав смотрел на глиняную фигуру ровно столько времени, чтобы прикинуть, как долго будет длиться, пока сопутствовавшая ему дача. Результат наблюдений показался ему малоутешительным. Те создания за стеной не будут вечно откладывать атаку. Они промешкают еще день-другой, не больше. Он снова поднялся на поверхность и принялся, крадучись, бродить от одной стены к другой, высматривая возможные пути для бегства. Когда грянет гром, он опрометью выскочит наружу, бросится прямо к ближайшему менгиру и перепрыгнет через него. Они не успеют поразить его молнией, а хромой пусть остается предоставленной своей судьбе. Пес сумеет найти себе более благоразумного покровителя. На хромом свет клином не сошелся.